Глава 53. Паровоз воспоминаний. Потом их признали официально. Полинявшая вывеска техникума свалилась, как потоптанные когда-то немецкие стяги. Им показали об этом черно-белый и уж, конечно, не стереофильм. Сразу выдали навехонькую форму. Для кого-то все случилось явно не так внезапно, как вторжение 22 июня. Этот кто-то достойно подготовился. Откуда-то из тайного склепа выплеснуло, взвилось по ветру давно исчезнувшее училищное знамя с орлами, якорями и звездами. Ударил непривычный, но тревожащий сердце барабанный праздник. Сверкнуло на расправленных плечах мигом помолодевших преподавателей погонное золото. А там, за возведенным в неделю забором и караульным периметром, тысячи девичьих глаз вспыхнули, сраженные наповал. Это уже что-то значило. Им пришлось проучиться лишний год по сравнению со следующими призывами. Ну что же, за предыдущие таинства приходилось платить сторицей. Нагонять. Зато никакой курс после не занимался строевой выправкой с таким упоением. Им было не понять. Ну что ж, они встретятся с передовиками там, за границей, на Кольском полуострове, в незамерзающих гаванях севера. И в наверстывание лишнего года выпуск Тимура первым ступит на выпущенные с ремонтных доков запретные атомные левиафаны. Но это потом. А пока, до грядущего погружения в машинное чрево, учиться, учиться и учиться, как завещал великий, это покуда под запретом.